Поэтому сколько бы я ни убеждала повернуть машину назад и хотя бы взять рыжего с собой, Кёй оставался непоколебим. Я могла бы попытаться настоять с помощью пламени, но даже в прошлом я не могла поспорить в силе с ним, а в будущем Хибари должен был стать поистине чудовищным. Не хочется его провоцировать на ужесточение мер, ведь получая отпор на свое давление, он всегда начинает давить сильнее. Использовать ту же технику прорыва точки нуля я вовсе не собиралась, по крайней мере не на своих же. Поэтому мне оставалось тоскливо смотреть на дорогу, освещаемую фонарями, через плечо Хибари, на машине, которую вел Кусакабе. «Отпусти меня на сиденье хотя бы», — без особой надежды попросила. «Нет», — в который раз услышала несговорчивое. «Черт подери, он как нес меня, так и сел в машину, усадив к себе на колени. Это вообще нормально. Верните мне моего злобного и колючего Хибари. Я спать хочу», — предупредила я. «Спи». Я глубоко втянула носом воздух. Пламя солнца, принесшее на некоторое время заряд бодрости, пошло на спад, и теперь я вновь чувствовала усталость, слабость и легкую головную боль. «Все, не буду с ним больше разговаривать. Это же совершенно невозможно вести диалог, когда он такой упрямый. Пусть только расслабится на секунду. Я чувствую, что Кёя напряжен, пусть и не хочет этого показать, а в каком кармане лежат его коробочки, я уже заприметила. Да, их было явно больше одной, так что просто вытащить одну и тем самым урезать его возможности вдвое не выйдет. Я уже молчу про то, что оставшейся половины его способностей мне хватит с головой». Снова глубоко вздохнув, я прикрыла глаза, и почти сразу же усталость взяла свое. «Кё-сан», — донесся сквозь сон зов Тицуи. Он хоть и пытался говорить приглушенно, но из-за басовитого голоса это не очень-то получалось и все равно било по ушам, прорываясь сквозь затягивающую пучину сна. «А может быть, дело в том, что я уже выспалась, но показывать, что уже проснулась, не стало. Кё-сан», — повторил Тицуя, — «сообщение от Ванголы по секретному каналу. Они просят оказать помощь. Они поймали сигнал сильного кольца тумана и думают, что это может быть либо Ракуда Мукура, либо Хром Дакура. Но город под оцеплением сил Мельфиори. Мы уже недалеко от Намимари. При названии города я не сумела совладать с собой и слегка дернулась, и Кёя это заметил, замерев на месте. Да, он куда-то шел пешком до этого. Можешь не делать вид, что спишь», — донесся его насмешливый голос. «Как только зашла речь о хохлатом, ты проснулась, а всю дорогу спала, как котенок». «Неправда», — возразила я и протерла рукой глаза, чтобы незатуманенным взглядом сердито посмотреть в его бесстыжие глаза. Кёя улыбнулся шире и одной рукой указал на свое плечо, где темнело мокрое пятнышко. Сообразив, что я еще и слюни во сне пускала, покраснела и оправдалась. Меня голос Тицу разбудил. Кёя еще мгновение смотрел на меня каким-то странным взглядом с такой же странной улыбочкой, а затем натянул привычно холодную мину и бросил пронзительный взгляд на Кусакабе, который мигом от этого собрался. «Тицуя очень хороший помощник. Сложно найти такого человека, который согласится тебя терпеть 11 лет», — решила я реабилитироваться за неожиданную небольшую подставу. Хибари на это хмыкнул холодно, проявив легкое раздражение. «Что будем делать, Кё-сан?» — чуть склонив голову, уточнил Тицуя. «Это не мое дело», — безразлично ответил Кёя и коротко поморщился. «К тому же, хохлатый мне совсем не к месту». Хибари продолжил путь. За ним тенью следовал Кусакабе, которого я могла видеть, положив подбородок на плечо Кёи. «За Мукура, если это он, я не переживала. Тот сам меня сможет найти быстрее, чем я его. Не знаю, как в этом времени, но Хром была под его присмотром. Как обстоят дела сейчас, мне сложно судить, но думаю, Хром сама не совсем безобидна. Спать больше не хотелось. Хотелось есть, но так как еды не было поблизости, я маялась со скуки в ожидании того, когда мы доберемся до места назначения. Развлечений вокруг немного, только по сторонам смотреть да дуть на край воротника Хибари, в надежде хоть так подействовать ему на нервы. Но Кёя стойко переносит все и не проявляет признаков раздражения. «Тебя это не раздражает?» — засомневавшись, решила уточнить. «Ты, как всегда, испытываешь мое терпение», — обезличенным тоном ответил он. «А я тебе воротник рубашки помяла», — флегматично подметила, не определив, раздражен он или нет. «Сменю ее позже», — абсолютно не заволновался Кёя. «И это тот самый Кёя, который предпочитает всегда выглядеть с иголочки. Раньше не дай-ками кто-то ненароком поставит пятно на его одежде. Даже когда форма Хибари, которая была вовсе не его формой, а только подделкой, была на мне, и во время фестиваля ее случайно залили соком. Подчиненные Хибари едва не убили на месте того криворукого мужчину. Стоп, а волновались бы они так из-за подделки, и была ли подделка формы дисциплинарного комитета действительно пошита для меня, а не просто подобнан старый образец, там же были петельки для танфа на пиджаке. Пока я переживал это большое осознание, Тецуя достал планшет и на ходу принялся что-то на нем нажимать. Такой техники в прошлом не было, у нас даже телефоны кнопочные были, а не сенсорные. Это все слегка в новинку. Кёсан, на сообщении подпись Аркабалина Реборна, через некоторое время вновь подал голос Кусакаби. Он просит помощи. Савада Цунаиши, Гакудзи Рахаита и Ямамото Такиши прибыли из прошлого и разделились на две команды вместе с человеком из Цидев, чтобы добраться до Кокуюлинда и проверить сигнал кольца. К сожалению, на команду Гакудзи и Ямамото у храма напал капитан Мильфиори, предположительно имеющий кольцо Мари. «Капитан Мильфиори?» – взволнованно нахмурилась я. «Кёя, мы пойдем туда?» «Нет», – ошеломил он меня бескомпромиссным ответом. «Пусть Гакудзи не мой хранитель, но Такиши», – возразила я. «Он отказался быть твоим хранителем дождя», – холодно отрезал Хибари. «Как ты сама сказала, он самостоятельно разорвал связь между вами». Не сумев подобрать слов, я замолчала. «Есть только один известный мне способ разорвать уже образовавшуюся связь». Когда Кёя убедил себя, что не может быть моим хранителем, он был на грани этого разрыва, но я успела вовремя. «Почему же Ямамото?» «Нет», — мотнула я головой, отгоняя непрошенные мысли. «Они тоже из прошлого, мы должны прийти им на помощь. У меня другая задача», — возразил он. «Кёя», — возмутилась я, и он тут же перебил меня, просто прижав рукой затылок и тем самым заставляя упереться лицом ему в рубашку. «Я не собираюсь никого идти спасать», — сказал Хибари. «Они знали, куда шли и с кем могут встретиться. Я не собираюсь идти туда с тобой на руках». От злости мое дыхание участилось, и я запыхтела в плотную ткань пиджака. Я попыталась успокоиться и придумать план действий. Дотянуться до его коробочек будет непросто, а уж вытянуть их прежде, чем Хибари заметит, вовсе невозможно. Да и неправильно лишать его части сил, когда тут где-то действительно капитан Мильфиори. Но у меня ведь есть своя коробочка. Кольцо все еще у меня на пальце, и я могу дотянуться до подсумка. Надо лишь аккуратно развязать цепь мормона, небольшую цепочку, блокирующую ауру пламени, которая позволяет заметить кольцо на радарах. Не уверена, как все это работает, но одно я поняла. Кольцо всегда излучает пламя, пусть небольшое, но остаточный след владельца сохраняется какое-то время. Такую цепочку Кёя повязал на кольце, которое я надела на средний палец. Выбирать не приходилось, оттуда оно хотя бы не спадало. Есть. Чтобы незаметно развязать цепочку, пришлось постараться. Но дело сделано. Нащупываю в подсумке небольшую коробочку и выдыхаю в пиджак Хибари, все еще прижатая его рукой. «Кёя, я понимаю, что каждый сходит с ума по-своему, но это уже перебор». Хибари вопросительно смотрит на меня, ожидая пояснений, а я уже достала оранжевую коробочку и вставила кольцо. Вылетевший сгусток оранжевого пламени целенаправленно крутнулся спиралью, зависнув над нашими головами. Появившийся без будто знал, что ему делать, и, развернувшись, атаковал Кёю хвостом. Хибари успел среагировать и уклониться, не то что не ослабив хватку, а даже придержав меня двумя руками. Тецу пока что не смог сориентироваться и не вмешивался, а Кёя сорвал цепочку и вынужденно отвел одну руку назад, открывая коробочку. Эта коробочка, видимо, была хранилищем, и вскоре Хибари держал в руке одну танфа. Вторая упала на землю, но одной дубинки было мало, чтобы сдержать навалившегося всем телом Биза. Зверь открыл пасть, в которой оказался ровный ряд острых зубов хищника, и Кёя вынужден был отбросить меня в сторону, чтобы заблокировать их второй танфа, которую подбросил в воздух носком туфли. Кёя вновь потянулся правой рукой с горящим фиолетовым огнем кольцом назад, к другой коробочке, и удивленно распахнул глаза. Вторую коробочку я успела стащить в тот момент, когда он схватил одной рукой танфа и отвлекся на Биза. Удачно, что я выбрала другую коробочку, которая, видимо, была с животным внутри. Под нехорошим прищуром Хибари я бросила фиолетовую коробочку Бизу, убедившись, что тот поймал ее пастью, и сорвалась с места в воздух. Надеюсь, у Кёи нет способа быстро перемещаться. Но даже если есть, его должен задержать Без. Странное чувство. Я не говорила дракону ни слова, но он сразу действовал так, будто мысли, что сформировались у меня в голове, были ему переданы. Сам Бис должен отдать коробочку Хибари и догнать меня позже, либо вернуться в коробочку, как только исчерпает пламя. Цуна бежал, сломя голову за Лармилч. Дыхание сбивалось, ноги болели, но он пытался не обращать на это внимания. Как только он перенесся в будущее, все завертелось очень быстро. Гакудзира-кун нашел его сразу у гроба в лесу, затем появилась Лармилч, которая хотела их убить, но затем оказалось, что она на их стороне. И вообще, она работала с отцом, который, как всегда, неизвестно где. Потом появился взрослый Ямамото, лицо которого было бледным, а взгляд таким же, как у Гакудзира-куна из будущего. Ямамото сказал, что он долго не спал и слегка устал, ошеломил известием, что он считается хранителем дождя Цуны из будущего, молниеносно обезвредил робота, который едва их не обнаружил, и привел на базу Ванголы в Намимари. Там их ждал Реборн, который на следующий же день объявил начало жестоких спартанских тренировок. Лармилч, как вскоре выяснилось, жесткая женщина, хотя женщина ли, Цуна уже сомневался, но Цуне, из-за пинков Реборна, который не желал делать это сам, пришлось уговаривать ее, чтобы она рассказала про оружие в этом времени. Вскоре стало понятно, не зря, о коробочках Цуна с Гакудзирой, переместившимся из прошлого Ямамото, ничего не знали. Постоянное напряжение преследовало их в течение этих дней. Гакудзира-кун напал на Ямамото, так как обвинял его в том, что десятый босс Ванголы, каким был в этом времени Цуна, мертв. Реборн сказал, что отец Ямамото в этом времени убит, как и многие их знакомые. А мама Цуны сейчас где-то в неизвестности, как и отец. Они втроем долго не могли зажечь коробочки. Первым, как ни странно, справился Ямамото, который вообще не видел мира будущего за пределами базы. Ему достаточно было узнать, что нужна решимость, и кольцо Ванголы вспыхнуло голубым пламенем. Видимо, у Ямамото решимости было много, хотя по его беззаботному виду и не скажешь. Ведь Ямамото все еще считал, что они играют в мафию, а база Ванголы только выглядит как база. У Гакудзира-куна получилось чуть позже. Для этого ему понадобились сутки, которые он просидел над книгами и тетрадками из библиотеки. У самого Цуны получилось через двое суток. За это стоило выразить огромную благодарность Реборну, который объяснил ему, какая именно решимость была нужна. А нужна была неимоверно сильная. Цуна думал, что сможет вернуть всех в прошлое, стать сильнее Мильфиори и отыскать рыжего человека в очках. Цуна готов был выдержать любые тренировки, но этого все равно было недостаточно. И поневоле Цуна вспоминал слова младшей сестры о том, что он только треплется и ничего не делает. Помог вновь Реборн, который будто видел Цуну насквозь. Все, чего Цуне на самом деле хотелось больше всего, это защитить Киоко-чан, которая была где-то здесь и, вероятно, в опасности, ведь Мильфиори могли напасть и на нее тоже. Как напали на Хару, которую спасла и привела на базу взрослый Айпин, а затем они обе поменялись местами со своими прошлыми версиями. В конце концов, все они собрались здесь в ожидании хоть каких-то новостей. Реборн настаивал, что нужно собрать всех хранителей и загадочно улыбался при этом, отчего поневоле ходили мурашки. Новости не заставили себя ждать, в Намимари появилось сильное кольцо тумана. В городе хватало мафиози из Мильфиори, но, как сказала Лармилч, в этом отряде был один настолько сильный боец, капитан отряда Мильфиори, но у того было пламя грозы. Так что это могла быть Хром или Ракуда Мукура. Реборн, сглотнув, позвал Цуна. «А что, если это Ракуда Мукура? Я не хочу с ним встречаться. А если это Хром?» Испытующий посмотрел на него репетитор. «Пока не найдешь, не узнаешь». Цуну буквально трясти начинало при мысли, что он может встретиться с Ракуда Мукура. Даже Хибари-сан так не пугал. Хибари-сан мог жестоко избить, а Ракуда Мукура наверняка убьет. Хуже того, это мог быть взрослый Ракуда Мукура. «Если будешь ныть, я тебя ударю», — предупредил его Реборн, будто прочитав мысли. «Не бойся, вы разделитесь, и с тобой пойдет Лармилч. Если же это Ракуда Мукура, то скажи ему, что Акира вскоре будет на этой базе». Не сказать, что Реборн своими словами хоть как-то успокоил, но выбора не было. Цуна пошел следом за Лармилч, а Гакудзира-кун с Ямамото. Кокуюленд находился далеко. Для этого требовалось практически полностью пересечь город. Как сказала Лармилч, вероятность столкнуться с врагом очень высока, но главное – избежать столкновения с капитаном, так как это столкновение они не переживут. Ямамото что-то говорила о каком-то законе Мерфи, говорящим, что если что-то может случиться, то оно случается. Так и Гакудзира-кун с Ямамото попали в засаду врага. Судя по вспышкам пламени, которые они засекли, им повезло встретиться лично с капитаном. «Где-то в километре от нас», — сказала Лар Милч, наблюдая за дымом, поднимавшимся от места схватки. Гакудзира-кун и Ямамото ослабшим голосом прошептал Цуна и воскликнул: «Если мы ничего не сделаем, что нам делать?» ТЦ, Лар Милч была недовольна развитием событий. «Слишком много врагов. Чтобы добраться незамеченными, мы потратим некоторое время. Шевелись!» Подтверждая свои слова действиями, женщина сорвалась с места, и Цуна поспешил за ней. Очевидно, что придется сражаться, и от этой мысли становилось не по себе. Дорога заняла действительно больше времени из-за того, что пришлось идти в обход, а когда они прибыли, прорвавшись сквозь заросли кустов у храма, Цуна увидел, как все уже заканчивалось. Блондин в черно-белой форме Мильфиори висел в воздухе, наколотый на шипы огромного фиолетового шара, как и двое искрящихся зеленым лисиц. Человек в официальном костюме смотрел холодно и ледяным тоном вопросил: «Так ты не видел ее, девочку 1,50 м ростом?» Усмехнулся разбитыми в кровь губами блондин, будто не обращая внимания на шипы, прошившие его тело насквозь в двух местах. «Если бы видел, то что с того?» Его черноволосый противник с двумя танфами прищурился. «От твоего ответа будет зависеть, как именно ты умрешь. Учти, я не в очень хорошем расположении духа». «Ха!» — блондин заметил Цуну и Лар Милч. «Хибари-сан!» — несмело позвал Цуна. Он испытывал одновременно радость и тревогу от присутствия взрослого главы дисциплинарного комитета. Радость, потому что Хибари-сан сильнейший, и если он на их стороне, то врагов можно не бояться. Тревогу, потому что это просто Хибари-кёя, который, похоже, просто игнорировал их, одарив лишь равнодушным взглядом. «Кто эта девочка тебе?» — спросил блондин, который, по всей видимости, и есть капитан Мильфиори. «Если бы ты видел ее, то не задавал такие вопросы», — вынес свой безжалостный вердикт Хибари-кёя и быстро атаковал танфа горящими фиолетовым огнем. Противник с коротким вскриком откинулся назад, еще сильнее насаживаясь телом на шипы огромного фиолетового шара, и повис безвольной куклой. Хибари-сан спрятал свое оружие в коробочку и вновь проигнорировал застывших на месте от поражения капитана Мильфиори Цуну с Лар Милч. Вместо этого он задумчиво посмотрел на какое-то черное существо, положившее голову на сложенные лапы. Его не сразу заметили, потому что его скрывала зелень, но яркие глаза вызывали неуловимые ассоциации. «Она меня просчитала», утвердительно произнес Хибари-сан. Непонятный зверь, голова и лапы которого оставались единственно видимыми из зелени, казалось, пожал плечами. «То есть она где-то в городе, полном солдат Мильфиори, без своей коробочки?» Голос Хибари стал обманчиво мягким, каким бывал перед тем, как он кого-то сильно избивал. «Идет к сигналу кольца тумана, который видели враги». Цуна хорошо знал этот тон и попятился назад. Черный непонятный зверь фыркнул, высунул язык и загорелся оранжевым огнем, исчезая. Ощутив тяжелую жажду убийства, мгновенно, казалось, затопившую все окружающие пространства, Цуна затаил дыхание. Какуи-ленд представлял собой убогое зрелище. Здания обветшали еще больше. Даже через 10 лет эти развалины никому не сдались. Долго их рассматривать я не стала, так как почувствовала сильное пламя дождя. Кто это, я и предположить не могла, но решила вначале пойти туда и выяснить, а уже затем думать, что делать. Благо в помещении стекол в окнах давно не было, да и некоторые окна были просто дырами в кирпичной кладке. Поэтому я как могла незаметно подкралась и оценила ситуацию, выглядывая в одно из таких окон. А там стоял какой-то тип весь в белом с сильнейшим пламенем дождя, которое и привлекло меня. Вокруг него взвивались огромные щупальца, похожие на щупальца кальмара, голова которого была где-то под потолком. Это было животное из коробочки, покрытое голубым пламенем дождя. Мои глаза удивленно расширились, когда я увидела его противника. Взрослую девушку с повязкой на глазу, источавшую пламя тумана, в которой я узнала Хром. Ее пламя, как и прежде, чем-то неуловимо походило на силу Мукура, а ее коробочка, видимо, повисшая над ее головой белоснежная сова. Иллюзии Хром все еще были похожи на набор Мукура. Животные и огненные столбы, сбивавшие пламя дождя, так похожие на воду. Недалеко стояли двое людей в черной форме, так похожие на белую форму мужчины с кальмаром. Один был чернокожий и взрослый, а второй длинноволосый подросток. Они не вмешивались, так же как и я, наблюдая из укрытия. Битва шла полным ходом, и пока что чаша весов не склонялась ни в одну сторону, поэтому я не спешила влезать. Бесфсей еще был не здесь, а с Кёи. Возможно, Хибари как схватил его за крылья, так и не отпустил. А может, Без решил сам остаться. Он вскоре должен вернуться обратно в коробочку. Ну, я надеюсь. Я влила в него немного пламени, и когда оно закончится, то точно должен вернуться. Мужчина в белом выглядел дерганым и явно страдал каким-то неврозом, потому что его голос то становился истеричным, то спокойным и, кажется, даже правый глаз дергался за стеклом очков. Это было даже смешно. Дождь и нервный, но вспоминая Скуала, КХМ, этому мужчине нервная система не мешала коротким кожаным кнутом направлять атаки своего оружия из коробочки. Щупальца кальмара не просто окутывались пламенем дождя, это пламя крутилось, как водоворот, отчего появлялась разрушительная мощь, и одно из щупалец выбило каменную крошку, отлетевшую в мою сторону, а я как раз выглянула вновь, и какой-то камень прилетел мне прямо в лоб. Это было больно, но больше неожиданно. Ну, в смысле, в бою я бы подобного не допустила, так как аура пламени, меня окружавшая, предупреждает о любых движениях по периметру, но сейчас я скрыла свою силу и урезала возможности, чтобы меня не обнаружили. Я привыкла полагаться на пламя, и необходимость его настолько сильно скрывать в этом времени существенно меня слепила. Он был прав. Как он был прав. Тысячу раз прав. Взволнованным тоном воскликнул мужчина в белом. Пока я предавалась посторонним мыслям и терла лоб, меня обнаружили. Мужчина в белой форме смотрел на меня. Эти глаза. Мне просто несказанно повезло. Продолжал он ликовать. Ты ведь Савада Акира, и ты из прошлого 10 лет назад. Босс одной из самых сильных семей, который сейчас ребенок. На его лице расплылась широкая противная улыбка. Это так возбуждает. Я могу столько всего сделать с тобой практически безнаказанно. Не подходи. Одернул высокий голос, который я мгновенно узнала, и посмотрела в сторону, где его услышала, но увидела лишь Хром и Саву, объятую синим пламенем. Иллюзии Хром стали неустойчивыми и расплывались синим пламенем. Похоже, Хром потеряла концентрацию из-за меня, но я ведь слышала голос Мукура. Между мной и мужиком в белом выросли скалы, разделившие помещение на две части так, что я даже огромного кальмара не видела, но слышала, как тот лупится об неожиданное препятствие, которое быстро пошло трещинами. Коробочка Беза, которую я сжимала в руке, потеплела и слегка задрожала от нетерпения. Он вернулся и уже меня поторапливал. Я выпустила его, и к тому моменту, как преграда разрушилась, дракон взлетел в воздух и расправил крылья. Мужчина в белом размахивал своим кнутом, пытаясь достать сову, атакующую его клювом и когтями. Без глубоко вдохнул, отчего его грудная клетка увеличилась настолько, что чешуйки в том месте очертились оранжевым светом по контуру, будто внутри находилось маленькое солнце, и резко выдохнул, выплюнув плотный шар огня, врезавшийся в щупальца, которыми закрылся кальмар. Щупальца, казалось, не сильно пострадали, но сюрприз поджидал там, где не ждали. Голубое пламя с них испарилось, а сами отростки посерели и тяжело опали, как каменные, медленно под несуществующим ветром распадаясь в труху. Без приземлился, став устойчиво на все четыре лапы, вдохнул еще раз и выдохнул еще два таких же шара поменьше, обезвредившие остальные щупальца. От шара огня распространялась какая-то аура или что-то такое, отчего все вокруг метров на 10 серело и превращалось в камень, но, кажется, Без все-таки обладает разумом, и эта серость не достигла Хром. Сова быстро отлетела к ней, так же, как распространялась эта необычная серость по кирпичной кладке, посерела и нога взвывшего мужчины, владельца кальмара, который прикрывал своего хозяина щупальцами. Он кричал, в полном неистовстве хватаясь за конечность, переставшую слушаться. Нет, не может быть, моя нога. Но это было не все. Каменная серость медленно распространялась дальше. Без остановился, как и кальмар, лишившийся контроля. Но тот был примерно в том же помешательстве, что и его владелец, который в ужасе широко раскрыл глаза и закричал, почувствовав, как на его лице разрастается маленькое серое пятно. Рука, которой он к нему прикоснулся, начала также сереть и застывать, как от какой-то болезни. Пальцы второй руки покрыли маленькие серые пятна. Лицо мужчины искажалось от ужаса, а я просто стояла и наблюдала, оглушенная его криком, сама не зная, что это такое. Все закончилось быстро, хотя показалось вовсе не так. Мужчина упал лицом вперед и пытался куда-то ползти, помогая себе одной рукой и одной ногой. В его глазах исчезал разум, а половина лица застыла серой недвижимой маской, а потом в один момент он просто застыл и больше не пошевелился. Слышно было только шорох песка, которым осыпались его конечности. Над головой захлопали крылья, заставившие оторваться от тела. Я подняла голову и встретилась с такими знакомыми глазами, красным и синим. «Мукура», неуверенно позвала я, что-то было в его взгляде, что он не мог просто так высказать. Он точно был в этой сове из коробочки. По крайней мере, его сознание точно там. Я подставила руку, чтобы он мог сесть на нее, и острые когти на лапах неаккуратно зацепились за кофту, заставив его переминаться с лапы на лапу, пока он не выпутался. Затем он посмотрел на меня и вновь молча. «Как ты?» – тихо спросила я, подозревая, что уж кто-кто, а Мукура точно не в порядке. Сова прикрыла глаза и потянулась к моему лицу, прикоснулась, пощекотав перьями щеку. Перья на затылке птицы забавно топорщились в хохолок. Его звали Глоксинея. Он жестокий и подлый человек, ни о чем сожалеть. Если бы мог, он сделал много неприятных вещей. Хром могла бы с ним справиться. «Только ты меня не отчитывай», — ответила, вспомнив удушающую заботу Хибари. «Кёя и так мне вломит за все хорошие. Ты уже встретилась с ним?» — уточнил Мукура, вновь взглянув в мое лицо. «Вижу, что да». «Хорошо», — неожиданно заключает он. «Пока ты с ним рядом, я могу не беспокоиться о твоей безопасности. Я сейчас очень далеко. Где ты?» — нахмурилась я. «В главном штабе Мильфиори. Все полезное, что смогу достать, я отправлю куда следует. Но то, зачем я пришел, до сих пор выяснить не могу. Бикуран, я полностью уверен, причастен к...» Он оборвал себя на полуслове и продолжил. «Не могу сказать, сделал ли это он лично, но ему точно что-то известно. Как только я добуду подробности о будущей тебе из моего времени, убью его, если он причастен, а потом передам тебе все, что знаю, чего бы мне это ни стоило». Он говорил складно и уверенно. «Мне говорили с такими намеками, будто у него совсем съехала крыша, но не похоже, что это так. Да, в его интонациях слышно, что он напряжен, но Мукура держит себя в руках и мыслит здраво, что бы там ни думали о нем. В то же время, меня тревожат его слова. Чего бы это тебе не стоило?» Улыбнулась я, надеясь, что это такая шутка или пафосная фраза, которую Мукура так любит. Но нет, по-животному из коробочки много не прочтешь, но разноцветные глаза серьезнее некуда. «Ты ведь не станешь глупо лезть на рожон, да? Пожалуйста, скажи, что нет. Отправляя сюда Хром за информацией о тебе, я и не надеялся, что она найдет тебя из прошлого». «Как ностальгично», — протянул он, явно сменив тему. «Забавно, что тот, кто помог тебе из прошлого появиться здесь, может быть как-то причастен к беде, что случилось с тобой». «Не может быть», — нахмурилась я, вспомнив в первую очередь Шайчи. «Я совершенно не понимала ничего, видимо, от недостатка информации. Мне нужно было больше, и Мукура мог ее дать, но я также вспомнила о двоих людях в черной форме и посмотрела в том направлении, где они прятались. Они сбежали сразу же, как Глоксинея подвергся влиянию пламени неба», — сказал Мукура, заметив мой взгляд. «Вероятно, теперь враги будут знать о том, что ты здесь. Поэтому будь рядом с Хибари. Хром тоже останется здесь». Мукура говорил с какой-то болью в голосе, отвернулся от моего лица, а затем я увидела, как взгляд птицы изменился. В нем исчезла осознанность, та хитрость, более вообще разум. Это была просто птица. Хром подошла к лежащему Глоксине и забрала коробочку, куда вернулась сова. Девушка выпрямилась, позволяя себя рассмотреть. «Сова да сама, полагаю, я должна вас доставить в убежище в Анголы. Скоро здесь будет подмога Мильфиори». Ее голос все еще был негромким, но уже не напоминал писк. Она не только внешне повзрослела, но и внутренне, хотя все еще сохраняла расстояние. Ей шла эта блузка с пиджаком и юбка выше колена, и длинные волосы, пусть с хохолком этим фирменным. «Хорошо, идем», — выдохнула я, наматывая на кольцо цепочку мормона. Я посмотрела на Биза, который и так все понял, спрятавшись обратно в коробочку. «Неужели даже через 10 лет ты не можешь звать меня по имени?» — спросила я, догоняя ее быстрым шагом. «Хоть я и работаю с Мукура сама, но начиная с боя за кольцо тумана на конфликте колец считаюсь хранителем Савады Цунэйши», — ответила она, не оглянувшись. Я недоуменно приподняла бровь, хотя девушка этого видеть не могла. «Хорош же хранитель тумана у Цуны, который подчиняется другому туману и выполнит все, что бы тот ни сказал. Хорошо, что Мукура мой хранитель, а у меня нет в планах вредить братцу. Но все равно, даже если хранителя тумана навязали, ведь можно отказаться и взять другого, более надежного. Но, видимо, Цуна даже не искал, это было бы вполне в его духе. А остальные хранители Цуны, кто они? Спросила я. Гакудзира Хайта, первым назвала она имя подрывника. Ямамото Такиши, Базиль, туман, ураган и два дождя, переспросила я, так как пауза стала затягиваться, и это, выходит, конец перечисления. Как я думаю, Мукура сама и вы не желали оставлять Ванголу в подчинении десятого без присмотра, пояснила она на мой недоумевающий тон. Ямамото Такиши всегда находился в неясном, плавающем состоянии. Не уверена, что он его хранитель, так как все время непонятно чем занимался. Еще есть Сасагавари, но он не хранитель, а скорее объединился с Савадой для сотрудничества 1.5 года назад. Это не полный набор, но его было достаточно, пока правил Ванголой девятый босс. И что, Цуне не подсунули других кандидатов, когда остальные отошли ко мне, с сомнением уточнила. Полагаю, подсовывали, слегка улыбнулась она, все-таки взглянув на меня. Хоть сказала она это спокойно, но отошла на пару шагов, увеличив разделяющее нас пространство. Я не знаю подробностей, спросите о них Мукура сама. Кажется, в том, что Савада Цунэиши отказывался от всех предложенных кандидатов, виноваты вы, я удивленно посмотрела на нее. Он не знал о том, как убеждали Мукура сама стать его хранителем. После этого он сторонился любых других атрибутов. Ау, так и знала, что так будет. Видимо, Цуна меня все-таки спросил, и я рассказала ему правду. Вряд ли все же это личная боль каждого хранителя, но этого хватило. В итоге, так и оставшийся неполный, худо-бедно собранный набор верных людей рядом. Получите, распишитесь. Ты все еще сторонишься меня, заметила я с неудовольствием, отметив разделявшие нас 2 метра. Простите, кажется, смутилась Хром, как будто и не прошло тех 10 лет. Мукура сама запретил мне приближаться к вам, опасаясь, что вы выберете меня в хранители тумана, ведь я более надежная кандидатура. С тех пор он перестал быть так категоричен в этом вопросе, но ему все еще не нравится, когда какой-то туман рядом с вами. Пожалуйста, поймите меня, с сомнением протянула, наблюдая за ней. Ладно, я поговорю с ним об этом. Нет, тут же она взволнованно замахала руками. Не нужно, меня абсолютно все устраивает. Ну уж нет, упрямо нахмурилась я. Ему пора бы понять, что все его недостатки я знаю и приняла, как есть. Просто их наличие не станет поводом, чтобы отказываться от него. К тому же, Мукура умеет расставлять приоритеты, мысленно добавила про себя. Как бы ему не хотелось самому быть в Намиморе, у него есть важная миссия и он хочет добиться своей цели. Пусть смирится с этим, добавила вслух. В конце концов, для нашей немаленькой организации явно мало одного тумана. Хром тихонько прыснула в кулачок и подтвердила. Конечно, у вас не один туман. Мукура сама запугала их всех, и ни один не рискнет с вами заговорить первым. Что за? Ей смешно почему-то, а меня это напрягает. А еще напрягает то, что Ямамото считают хранителем Цуны. Савада сама, внезапно посерьезнела девушка, остановив меня. С этого момента давайте будем осторожны. Мы пройдем через город. Думаю, я смогу заметить врагов. Лучше нам добраться до убежища как можно быстрее. Скоро число людей Мельфиори вырастет, они будут нас искать. Кивнув, я попыталась не зацикливаться на мыслях, чтобы не терять бдительности. И действительно, отряды в черной форме и люди в официальных костюмах минут через 20 были почти на каждом шагу. Они искали и явно знали, кого искать. Пусть эти небольшие отряды не отличались особой силой и не скрывали свое пламя, которое чувствовали и я, и Хром при их приближении, но их было много. Попадись мы на глаза хоть одному, даже самому слабому, и сбежится весь рой. Мы застыли у одного из поворотов, обнаружив, что впереди еще один отряд, когда я обернулась, чтобы идти обратно, и увидела женщину в деловом костюме. Она выглядела так уверенно, так серьезно. В блузке, на которой была расстегнута верхняя пуговица, в обтягивающей юбке, с короткими вьющимися волосами по скулы, с легким, едва заметным, макияжем. Она улыбнулась и поманила за собой. Переглянувшись с Хром, я безмолвно направилась следом, ведь Хана всегда казалась мне человеком думающим. Хана привела нас к себе домой и закрыла дверь. Через 10 минут я с энтузиазмом уплетала разогретую еду в обе щеки. Хром отказалась, сказав, что не голодна, Ахана села напротив нас и с улыбкой наблюдала за мной, подперев подбородок рукой. «Не знаю, как так произошло и что случилось, но я рада тебя видеть, Кира», — сказала она. Ятофи ответила, слегка прожевав. «Наконец-то, еда. После пламени солнца, а затем еще и растрат пламени на коробочку, поднялся просто адский голод, выгонявший все остальные мысли. Значит, не зря я приехала погостить к родителям», — произнесла она, все с той же улыбкой наблюдая, как я залпом выпиваю стакан сока. «Я принесу еще», — вызвалась Хром. «Я из прошлого 10 лет назад», — сказала, отдав стакан Хром. Та прошла к холодильнику и достала пакет, налив еще. Подумав, она не стала ставить его обратно, вернувшись с ним. «Вот как», — спокойно ответила Хана, светясь весельем во взгляде. «Так что вот эта фотография хоть и удивляет, но ничего неожиданного тут нет», — указала на фотографию, которая висела на холодильнике среди кучи фотографий Ханы с родителями. «Серьезный, надежный парень, кажется, так ты говорила. Стоило подождать 10 лет, прежде чем ты признала в Рихее серьезного и надежного парня». Хана тихо рассмеялась приятным смехом. «Но после школы он действительно стал таким», — шутливо возразила она. «Кроме того, он еще и заботливый. Рё сейчас за границей по работе, поэтому я выбралась сюда с работы. Ах да, знаешь, кто владелец корпорации, в которой я работаю?» Улыбнулась она шире, с ожиданием моей реакции выдала. «Некая организация «Феникс», знаешь такую?» Я как раз снова начала спешно поглощать пищу и с обидой посмотрела на нее, все-таки не подавившись. «Мы ведь с Ханой были похожи характерами, поэтому я могла кое-как все понять, и Рихея тоже». «Ладно, ладно», — засмеялась она вновь. «Вижу, что тебе многое пришлось пережить, но не спеши так есть. Вы можете остаться здесь, пока в городе столько людей, а моей связи с Фениксом не знают». Как по заказу зазвонил дверной звонок. Мне стало как-то тревожно. Обычно так бывает в фильмах ужасов, и холодок, прошедший по моей спине, доказательство тому. «Я открою», — поднялась на ноги Хана. «Это могут быть враги», — напряглась я. «Оставайтесь здесь», — ответила она. «Если это они, вы услышите, прихожая совсем рядом. Если нет, я провожу гостей прочь. Я прикрою Савада сама иллюзией», — кивнула ей посерьезневшая Хром, и Хана покинула кухню. «Если это враги, то прием пищи будет закончен, а я даже голод не утолила толком. Поэтому я поспешила, прислушиваясь». В прихожей открылась дверь, и я услышала приглушенный тонкими стенами голос Ханы. «Неожиданно видеть тебя, они на кухне». Не успела я хоть что-то предположить, как практически бесшумные шаги приблизились, и на кухне, дверь в которой не закрывалась, появился Хибари. Как только я увидела его бледное бесстрастное лицо, у меня кусок в горле застрял. Хром постучала мне по спине, а когда я смогла откашляться, Тёя уже нависал у стола. «Я отправила сообщение, что ты здесь», — неуверенно донесся за спиной Тёи голос Ханы, пояснивший, как здесь оказался Хибари. «Спасибо», — выдавила из себя я, отодвигая стул. «Куда ты собралась?» — опасно прищурившись, поинтересовался он. «На базу», — нашлась я с ответом и повернулась к Хром. «Она ведь недалеко, так?» — девушка кивнула, но вмешиваться не стала. Тёя хмыкнул. Судя по всему, возмущение моим и безопоступком он решил пока спрятать. «Но если Тёя снова поднимет меня на руки, то второй раз я уже вряд ли вырвусь. Я могу сама дойти», — насупилась я. «Нет», — последовал лаконичный ответ, с которым сложно было поспорить. «Будешь упрямиться?» «Буду», — пообещала я. «Не волнует», — коротко бросил и быстро поднял меня за подмышки. «Тёя», — возмущенно воскликнула я, когда он быстро усадил меня снова перед собой на руку. «Мне ведь не 5 лет, ты издеваешься. Не только же тебе делать это 12 лет, ответил, приподняв уголки губ в довольной улыбке. «Ты даже этого не отрицаешь», — обвинила я, упершись в его пиджак ладонями, чтобы смотреть в лицо. В ответ он вновь с силой прижал меня к себе рукой, надавившей в спину. «Поговорим позже. Дай хоть доесть», — возмутилась я. «В убежище поешь», — невозмутимо ответил он. Взрослая Хана, зараза, посмеивалась, когда Кёя прошел мимо нее, а Хром пристроилась на некотором расстоянии позади. Комментарий к глава 4. События ускорились из-за Киры, поэтому Глокун пришел раньше следом за Хром, которую отправил Мукура. Кто уловил ассоциации от слов Хибари, тот молодец. Д. Глава 5. Едва Хибари преодолел какую-то преграду, над которой явно поработал туман, Как оказалось, что это был скрытый вход на базу. Отпечатком руки Кёй открыл дверь и спустился по железной лестнице к лифту. Мигающие цифры все увеличивались и увеличивались, хотя лифт явно двигался вниз. Восьмой этаж. Двери разошлись в стороны, и все вокруг преобразилось. Не было больше недружелюбных каменных стен. Мы будто в традиционном доме оказались, чем-то очень похожим на особняк Хибари. Кёя почти неслышно шел быстрым шагом по деревянному полу. Хром бесшумно семенила следом, минутой ранее коротко и без подробностей пересказав, что там произошло в Какуэленд. Теперь серые глаза знакомо сверкали, а бледные губы едва заметно поджимались, демонстрируя недовольство Хибари, но лицо дало бы фору любому кирпичу. И это Хром ни слова не сказала о Мукура или что именно сотворила с врагом атака Биза. Просто от того, что я его обхитрила. Видимо, Хром побаивалась разозлившегося Хибари. Ее туфли на среднем каблуке совершенно не создавали шума, и шла она, склонив голову, чтобы видеть разве что туфли Кёи, но никак не то, что выше. Справа и слева мелькали японские бумажные перегородки, разрисованные пейзажем. Изредка я замечала круглые окна, но сквозь них не было видно дневного света. Все освещение предоставляли встроенные в потолок небольшие круглые лампы. С того момента, как мы покинули дом Ханы, Кёя ни слова не сказал мне, только потребовал отчета от Хром. Он успешно избежал всех патрулей Мильфьори, проведя нас к базе, и теперь, когда мы уже вроде бы на безопасной территории, можно было бы что-то сказать, но я тоже не спешила что-либо говорить, чувствуя, что он сильно напряжен, а то и взбешен. Тут нужен был какой-то подход, но пока Хибари сам не даст мне подсказку, я опасалась начинать доказывать правоту и обоснованность своих действий. «Тебе туда», — бросил Хибари, приведя нас к железной прямоугольной двери, так не вписывающейся в обстановку. Кёя снова приложил руку к прямоугольнику у двери и что-то нажал на небольшой клавиатуре. Железная дверь издала писк, заскрежетала и тихо разъехалась в стороны, открыв другую, совершенно иную часть коридора, выполненную в более стандартном, европейском стиле и переполненную какими-то досками и коробками. Хром поклонилась и прошмыгнула туда. Кёя снова нажал несколько кнопок, и железная дверь отрезала от нас девушку. «А что там?» – полюбопытствовала, не удержавшись. «Другая база», – коротко ответил Кёя, продолжив куда-то идти. «А нам не туда?» – не поняла я. «Нет, ты останешься на моей территории. Честно говоря, мне не особо стало понятней. То есть я сообразила, что мы на территории Хибари, где оставаться разрешено единицам, и есть другая база-территория, где, как сказал бы Кёя из моего времени, живут какие-то травоядные, к которым Кёя не хочет присоединяться. Пусть даже они у него почти под боком». Хибари открыл одну из дверей, и мы оказались в светлом просторном помещении с широкими тумбами, большим зеркалом, умывальником и еще одной дверью, ведущей, очевидно, в ванную. Кёя усадил меня на одну из широких столешниц и отошел к стоящему неподалеку шкафчику, что-то там выискивая. Затем вернулся, поставил все рядом со мной, промокнул ватку в баночке и приложил ее к моему лбу, мгновенно защипавшему на небольшой ранке. Коротко поморщившись, спросила: «Так ты не злишься?» «Злюсь», — ответил, налепляя сверху на рану пластырь. «На себя злишься?» Приподняла я брови в деланном удивлении. Он бросил на меня пронизывающий взгляд и ответил: «Нет, я лишь нахмурилась». Снова это несговорчивое «нет», как будто с чужим человеком разговариваю. Может быть, он сам не знает, как со мной разговаривать. «Почему ты привел меня именно сюда?» Кёя помедлил с ответом, явно подбирая слова или что-то для себя решая, а потом выдал: «Этой базой я не пользовался. Десятый Вангола предложил занять ее для установления союзных взаимоотношений. Эта база построена совсем недавно, и риск, что ее местонахождение кому-нибудь известно, должен быть минимальным. Также Аркабалина призвал сюда всех хранителей, и как только они переместятся из прошлого, то будут рядом с тобой, но на расстоянии. Так бы сразу и сказал. Нет, я верю, что Хибари просто перемещал меня в безопасное место. Но знать, что совсем рядом, практически за стеной находятся все остальные, мне гораздо спокойнее. Хотя, Кёя, посмотрела на него с прищуром. Ты ведь знаешь, что остальные переместятся следом за мной. Ты помогаешь Шайчи». Хибари смотрел на меня долгим испытующим взглядом, затем прикрыл глаза и выдохнул. Разумеется. Хотя мне стало очень любопытно. «Откуда ты знаешь о нем?» «Так я в курсе уже год как», — ответила я. «Год», — смерил меня острым взглядом. «Ты год знала об этом плане и за все это время ни разу не сказала о том, что умрешь здесь. Ой-ей, кажется, ему это очень не понравилось. Кёя любит быть в курсе дел. Надеюсь, взрослый Кёя избавился от привычки тягать меня за уши. Я доверила все Шайчи, а Шайчи посвятил тебя во все, разве не так? Наивно захлопала ресницами, удивленно посмотрев на него. Ты ведь сейчас опытнее, сильнее и сдержаннее, и можешь разумно действовать без эмоций. Когда ты думаешь перед тем, как что-то сделать, а не поддаешься эмоциям, я могу доверять тебе, как самой себе. Ты не отвлекайся, рассказывай. Он еще некоторое время испытующе меня рассматривал, видимо, зная или подозревая о том, что я отвела его внимание, но затем продолжил. Год назад я получил приглашение на приватную встречу. Там были всего двое. Савада Цунэйши и Ирии Шайчи. Как оказалось, Ирии обратился к десятому Ванголе, обладающему необходимыми, по его мнению, ресурсами, для помощи в одном деле. Савада Цунэйши в свою очередь обратился ко мне, желая получить совет. Он пообещал, что ты появишься из прошлого вместе со всеми. Понимаю, почему ты согласился, медленно протянула я. Но на что именно ты согласился? Саваде Цунэйши нужен был надсмотрщик над его юной версией и всеми остальными травоядными. В его ровном голосе проявился сарказм. Разумеется, я не один отвечаю за защиту, но нянчиться со всеми я не намерен. Все, что я должен, это остановить противников, которые для них пока что слишком сильные, и сделать Саваду Цунэйши из прошлого сильнее, чтобы он мог предотвратить это будущее. Не удержавшись, я фыркнула. Сделать одного человека сильнее – это не панацея от всех недуг. Такое ощущение, что на той встрече присутствовал наивный 14-летний Цуна, считающий, что он один герой в белом, который всех спасает. Хотя, учитывая количество доверенных людей вокруг него и то, что он обратился к моим хранителям, меня ввели в курс дела, продолжил Кёя, смотря мне в лицо. Кроме тебя, Аркабалина Риборна, как учителя Савады, самого Савады, уже прибыли Гакудера, Ямамото, юная Эйпин и Миура Хару. Подожди, посерьезнела я, а при чем тут шестилетний Эйпин и Хару? Пусть Эйпин маленькая личинка киллера, но Хару разве тоже стала бойцом? Нет, условия Савады Цунэйши, ответил Кёя, и я почувствовала, что ответ мне не понравится. Миура, Эйпин и Сасагавакиока прибудут из прошлого, став теми, кого Савада будет защищать. Савада из этого времени считал, что так он сможет наиболее эффективно мотивировать себя стать сильнее. Я закрыла глаза и с силой сжала зубы, так как вросшие в меня правила не ругаться при Кёе, особенно матом, опасно пошатнулась. И ты согласился с этим? Открыв глаза, подняла на него взгляд. Да, тебе было все равно, сказала я, зная, что это на самом деле так. Нет, не все равно. Для меня это всего лишь не играет роли, поправил он. Эйпин ребенок и будет оставаться здесь с Миурой, а Сасагавикиока позаботится ее брат. Боже, да чего же глупо. И Цуна считал это необходимостью. Похоже, свой характер он осознал и принял, сумев просчитать, но до чего же это решение глупое. Даже если они будут оставаться в безопасности и их жизням ничего не будет угрожать, все равно это постоянное напряжение, неясная угроза, невозможность вернуться к привычной жизни, запертость в ограниченном пространстве и полное осознание своего бессилия. При том, что Хару к мафии никаким боком не причастна, а после всего не сможет уже уйти. Лучшего психологического насилия не придумаешь. Это, допустим, я и парни, даже Цуна, все обладаем пламенем и можем хотя бы попытаться что-то сделать. Они же, даже Киока, она всего лишь начала свою карьеру врача с пламенем солнца. 10 лет назад она всего лишь девочка-подросток, не больше. Как он мог? Тихо спросила я, ни к кому, конкретно не обращаясь и ничего не видя перед собой. Савада не хотел этого делать, но посчитал, что иного выбора нет, ровным голосом ответил Хибари. Он уверен, что все случившиеся в этом времени весомый довод для такого риска. Иди искупайся. Последнее предложение заставило поднять на него глаза и встряхнуться. Что сделано, то сделано, здесь ничего уже не изменить. Надо исходить из того, что есть, и пойти поговорить с кем-нибудь. Цуна, конечно, даже не поймет, за что я ему тумаков наставлю, так как он этих делов еще не наворотил, но мне просто необходимо что-то с этим сделать, хотя бы просто увидеть Хару и Эйпин. А ты здесь будешь? Спросила я. Да, кивнул Кёя, достав и выставив поочередно несколько баночек. Как выйдешь, я проверю твои раны и обработаю их. Я уставилась на него, понимая, что только что нашла еще одну причину скрыться. Нет, замотала головой. Кёя, хватит, ты еще в душ со мной зашел бы, он усмехнулся, и я поспешно добавила, это не предложение к действиям, я та же самая Акира, которую ты помнишь, я не ребенок, за мной не нужно следить, и ничего со мной здесь не случится. Кёя посерьезнел, вернув свое обычное непроницаемое выражение лица, а затем сказал, после лечения пламенем солнца лишь кажется, что распирает энергией, это временный эффект. И как только он закончится в самый неудобный момент, ты можешь потерять сознание, поскользнуться и разбить голову. После лечения уже прошло достаточно много времени. Я уже спала. Чувство усталости у меня возникает только от препирательств с тобой. Просто дай мне пространство, попросила его, надеясь на его понимание в этом вопросе. Хорошо, спустя долгое мгновение, показавшееся мне вечностью, кивнул он. Я схожу отдать распоряжение об обеде. У тебя 5 минут. Задержишься хоть на секунду дольше, я зайду внутрь. Кёя. Возмутилась я, но он уже развернулся и направился на выход. Да мне только волосы вымыть 30 минут надо. Да и чтобы вывести этот запах, надо хотя бы одежду постирать. О запахе я обязательно узнаю все в подробностях. Хибари остановился и обернулся, смерив меня многообещающим прищуром. У меня тонкий нюх, и алкоголь я учуял сразу. Поэтому готовься рассказать мне все о том, где тебя угораздило. У тебя 10 минут. Кёя развернулся и вышел, закрыв за собой дверь. О боже, поверит ли он, что меня просто облили им? Раньше ему надо было конкретно довести меня, чтобы убедиться в том, что я говорю правду. Надеюсь, со временем это хоть немного поменялось. Я собралась было слезть и пойти посмотреть, что там с душем, как замерла. Не надо быть гением, чтобы понять, что Кёя меня вряд ли выпустит. По крайней мере, не в ближайшем времени. У него убойный синдром мамочки, наверняка обострившийся со смертью моей будущей версии и появлением меня же из прошлого. Поэтому после допроса он совершенно точно меня никуда не выпустит. Потребуется время, чтобы он успокоился, и я его убедила отключить этот режим. Поэтому к Цуне я попаду не скоро. Встретиться с Реборном тоже интересно, ведь он, как и Кёя, предпочитает быть в курсе всех дел. Да и вообще, на их базе я смогу связаться с Конрадом и сказать ему, куда меня унес Хибари, а это уже решающе. Конечно, нехорошо второй раз сбегать от Кёи, тот такого точно не потерпит, но если на чистоту, то хуже уже все равно не будет. Ну, я надеюсь, а Рыжего жалко. Оставалось решить, как же мне перебраться на вторую базу. С этим меня неожиданно выручил попавшийся мне в коридоре мужик, который чинил проводку под потолком. Едва я представилась, как мужик в обычном серо-синем комбинезоне жутко занервничал и до того стал услужливым, что даже не спросил, зачем мне необходимо пройти разделявшие базы железные двери. Просто посчитал, что я имею такое право. Думаю, у меня есть минут 15, прежде чем Кёя поймет, куда делась пропажа. Вначале мне казалось, что 15 минут вполне достаточное время, чтобы выполнить все задуманное по минимуму, но коридоры чужой базы, разительно отличавшиеся от той, что по другую сторону, были полностью идентичны. И я даже не знала, где мне найти хоть кого-то. К счастью, меня нашли первый, низенький, даже ниже меня, полный мужичок, с зализанными редкими волосами и блестящим от пота круглым лицом, появился из-за открывшейся двери. «Акира-сан», — позвал он, явно нацелившись именно на меня. С ним я не была раньше знакома. Возможно, его знала моя будущая версия, но я все равно настороженно к нему отнеслась, не зная, что он за человек. Я Джанини, механик и технический советник в Анголы. Мы раньше не были знакомы, но я много слышал о вас. А вас из этого времени, поправился он. Человек явно из персонала и, похоже, в курсе, что тут где. Около 30 лет, кажется дружелюбным. Возможно, он мне поможет. Джанини, не могли бы вы провести меня к остальным? Да, конечно. Торопливо заверил он меня и как мог быстро повел к лифту. Там он нажал кнопку, и пока мы ехали, косился в мою сторону, пытаясь незаметно промокнуть платком лицо. Должен сказать, что на фотографиях вы совершенно другая. Я знаю, что вы в будущем возглавили собственноручно созданную семью, которая набрала немало сил и забралась на вершину мафиозного мира. Меньшего от сестры 10-го Вангола и не следовало ожидать. Должно быть, это такая похвала, но меня сравнение с Ванголой вовсе не радовало. Ни в каком контексте. Даже если меня рассматривают не безвольной куклой с хорошей фамилией, а известным человеком. Пусть тема была не очень приятной, но разговор я попыталась поддержать, так какая я на фотографиях, ну, как сказать, казалось, еще больше занервничал он. У вас необычный пронизывающий взгляд, вот как сейчас, но в будущем вы повзрослеете и станете выглядеть более внушительно. Это у вас кровь на плече, черт, я знаю, что сейчас, как бомж, не надо мне об этом напоминать, но лучше я свяжусь с Конрадом, а искупаться мне Тёя точно не станет мешать. Да, это кровь моя, подтвердила я, осмотрев плечо, наверное, из уха текла после боя. Механик натянуто рассмеялся и, кажется, облегченно выдохнул, как только двери лифта открылись. Он провел меня за собой к одной из дверей, за которой оказалась обычная с виду гостиная. Правда, помещение просторное лишь по японским меркам. Стиль похож на зарубежный с его массивностью, да и таких огромных декоративных каминов в человеческий рост у нас не делают. Посередине стоял низкий столик, вокруг которого стояли диваны, пуфики и кресла, занятые сейчас народом. Обстановка расслабляющая, но все сидели предельно серьезные. «Простите, что прерываю», — радостно воскликнул Джанини. «Акира-сан прибыла». Все заметили меня, оборвав разговор. Реборн сидел на руках у Бьянки. Фуута вытянулся в росте, и я едва узнала его, в основном благодаря длинному шарфу, который он так любит, и чемодану. Кусакоби и Хром я уже видела. Цуна из прошлого сверкал огромным фингалом под глазом и разбитой губой. Еще одна женщина была мне незнакома. «Рад тебя видеть, Акира», — первым подал голос Реборный, заметив мой взгляд, пояснил. «Это Лар Милч. Она из Сидев, прибыла к нам на помощь, но потеряла связь со своими и осталась на время». Я новым взглядом посмотрела на эту женщину, которая, оказывается, работала на Имицу. Не слишком радостные новости, потому что мне не нравится присутствие наблюдателя. Неизвестно, действительно ли у Имицу и Девятого так плохи дела, как говорят, поэтому мало ли, какие у нее могут быть приказы и что она еще раз скажет или, не дай бог, сделает. Хотя с другой стороны, когда я вернусь в прошлое, этого будущего уже, скорее всего, не будет, слишком уж сильный перекос случится от одного факта нашего пребывания тут, а значит и сведения, полученные Лар Милч, канут в лету. Если только, конечно, история не сделает круг, но ведь его я как раз и собираюсь разорвать, не так ли? «Ты и есть Савада Акира?» – неожиданно спросила предмет моих сомнений. После моего кивка она проявила свои впечатления. «Я слышала много впечатляющего, даже из слухов прошлого, но вижу я совсем другое. В тебе нет ничего из этого. Ты пила?» – опешив от ее вопроса, я только недоуменно вскинула брови. «Что?» – я спросила. «Пила ли ты что-то? От тебя разит алкоголем», — поморщилась она. «Видимо, зря я понадеялась на то, что уже все выветрилось. Все же спирт, да и долгие прогулки на свежем воздухе, а у Кёи нюх тонкий. Похоже, все дело в том, что я просто перестала чувствовать этот запах. Но мне не понравился тон женщины, не разобравшись, сходу сделавшей свои выводы. Это нехорошо», — заметил Реборн. «Да знаю я. Кажется, я даже покраснела. На меня просто вылилась эта гадость. И на волосы», — вкрадчиво поинтересовался Хибари, появившийся за моей спиной и заставивший тем самым отскочить и быстро развернуться к нему. По своему обыкновению Кёя был в крайней степени бешенства, проявлявшейся белой фарфоровой маской вместо лица и тяжелой, удушливой, темной аурой пламени. «Да», — с кислым выражением лица подтвердила я. «Мне, кажется, не особо поверили», — а Милч так и вовсе фыркнула, скрестив руки на груди. Хотя, кажется, она слегка присмирела, увидев такого Хибари. Кёя буквально испепелял меня взглядом. Я показательно подошла к дивану и плюхнулась туда, потеснив Цуну. «О чем шла речь?» — громко спросила с ожиданием, уставившись на единственного человека, который мог в данной ситуации понять и выручить. «На Реборна. Фуута и Бьянки принесли новости», — сказал Реборн для Хибари в том числе. «База Мильфиори находится под зданием подземного торгового центра. Его начали строить 10 лет назад и закончили 3 года назад. Им руководит Ирия Шайчи. Он тоже капитан и обладает кольцом Мари. Для сравнения, наше убежище Цуна не начал строить 3 года назад», — продолжил Фуута. «Поэтому нахождение рядом базы Мильфиори ничего более, чем совпадение. Разве что Цуна не узнал о ней раньше нас. Эта информация имеет большое значение», — сказала собранная и серьезная Лар Милч. «Благодаря ей мы можем напасть». «Напасть?» — удивленно воскликнул братец. «Но многие ранены». «Действительно», — согласился Реборн. «Сейчас у нас нет шансов. С другой стороны, Врагу придется постараться, чтобы найти наше убежище и уничтожить нас. Если они только уже этого не сделали, мысленно добавила я, все же эта база более молодая и, похоже, недостроенная. По пути я видела множество коробок, и коммуникации не везде доделаны. Или мы просто меньше базы Мильфьори, что тоже очень может быть. Ну и получается, что пока мы спим, враг качается, а долго спать, пока враг не умрет от перенапряжения, не выйдет. Но Шайчи ведь на моей стороне, как говорила одна девочка, все страньше и страньше, не бывает таких совпадений. Думаю, без вмешательства Шайчи тут не обошлось. Только зачем ему это надо было? Зачем делать базу в двух шагах от нас? При том, что Шайчи вроде как на моей стороне и при этом, на вражеской. Но мало ли что он там делает, может, шпионит. Эту версию подтверждает сговор между Шайчи, Кё и Ицуной. Начало постройки базы говорит о том, что взрослый Шайчи повлиял на мелкого и Шайчи мелкий уже в нашем времени вышел на Мильфьори, которая тогда разве что зарождалась. С мелким техником я стала реже общаться, поэтому сказать, как оно на самом деле, сложно. Но то, что это все план взрослого Шайчи, уверена. Он же и повлиял на появление базы в Намиморе, которую построил Цуна. Об этом плане знает Кёя, но держит в секрете от остальных. Надо все это обдумать и пока поменьше болтать. Пока я отвлекалась и хмурила брови, а Цуна удивленно рассматривал мои увеличившиеся в длину волосы, Реборн и Лар Милч рассуждали о том, что мы должны успеть напасть первыми. Но раз уж сил у Ванголы нет, то это придется делать подросткам из прошлого. Конечно, под присмотром взрослых, но даже Кёя может в любой момент переместиться. Это идиотизм. Хотя, только если не все под контролем Шайчи. А тот парень сообразительный и вряд ли бы остановился на переносе нас из прошлого. Нет, он бы попытался предугадать наши действия. А если эта база строилась позже, то он также может знать наше местонахождение, да и сам выбор города. В нашем возрасте мы только Намиморе видели. Это единственное место в мире, где никто из нас не сможет потеряться. Спрятаться здесь для нас проще простого, тем более что в городе куча знакомых, которые могут принять в гости в нужный момент. А база – идеальное место для тренировок. «Плохо выглядишь», – шепнул мне Цуна, воспользовавшись тем, что мы сидим плечо к плечу. «Кёя», тот и вовсе застыл в стороне в компании тут же подскочившего и присоединившегося к нему Тицу. «Ты тоже не лучше», — кивнула на его огромный синяк. «Это Хибари-сан», — сдал его братец, оставив меня гадать, когда Кёя успел. «Кстати, я слышала, Гакудера и Ямамото тоже переместились». «Да», — кивнул он, — «Гакудера-кун появился сразу же за мной». «Ау», — протянула я и тяжело вздохнула. «Повезло». «Почему?» – удивленно поднял брови братец. «Меня мои хранители едва ли не на сувенир разрывают», – призналась я. «Кёя, вон, превзошел сам себя. Мы, скорее всего, не увидимся с тобой какое-то время. Иногда облако может полностью скрыть за собой небо», – хмыкнул от чего-то довольный Реборн, как оказалось, прислушивавшийся к нашей тихой беседе. «Хотя понятно от чего, его же Бьянки тискала и к груди прижимала. Я смерила его скептическим взглядом. Взрослый Гакудера-кун успел мне только сказать о том, что я должен найти рыжего парня в очках, Ирии Шайчи, и убить его», — Цуна быстро заговорил от волнения, — «иначе в этом будущем я умру».